поступления в ВУЗ. Кажется, победа. Самому не верится. Сначала подача документов, потом лекции для поступающих, потом вот это издевательство экзаменаторов. Я понимаю, что это их работа, но я получил долгожданную пятерку на экзамене, и теперь могу не сдавать остальные экзамены. Я стоял, прижавшись к дверям экзаменационной комнаты спиной, закрыл глаза, верил и не верил в победу. Сдал. Что было в билете? Что спрашивали дополнительно? Очень серьезно гоняли. Шквал вопросов со всех сторон от обступившей толпы поступающих. Их можно понять, я первый выполз из этой живодерни. Отвечать не было сил, и я отмахнулся, и на полусогнутых от слабости ногах пошел по коридору прочь. «Гусар!» К плечу прикоснулась женская рука с обручалкой на пальце. «Сдал?» «Да, только не мучай пока вопросами, а ты как?» «Провалила. Сразу и бесповоротно». Мы с Лидой сидели рядом на лекциях для поступающих. Тогда же и познакомились. Несколько раз прошлись по парку рядом с главным зданием института. Я что-то рассказывал ей в перерывах о себе, она мне рассказывала о себе. Поступала она не первый год. Провалилась. Сколько ей лет, спросить постеснялся. О том, что мне только 16 лет, я проговорился сам в разговоре. На что она как-то так удивленно осмотрела мою здоровенную фигуру и улыбнулась. Вспомнился маленький диалог. «Ты замужем?» — спросил я как-то раз, показывая глазами на ее обручальное кольцо. «С чего ты взял?» «А, это...» Она как-то так стушевалась сначала. «Это для того, чтобы не приставали всякие к одинокой девушке». «А что теперь будешь делать, раз срезалась?» «Не знаю. Может быть, уеду домой. Или поступлю в какой-то другой вуз на вечерний, а сама пойду работать. Пока не решила». «А муж сюда приедет?» «Да нет же, он...» И она махнула рукой, словно давая понять, что там все сложно. Мы вышли из главного корпуса и пошли по улице. Хотелось сесть где-то в кафе, но у меня, еще вчерашнего школьника, 16 лет и еще ни дня не работавшего, денег на кафе не было. «А поехали ко мне на квартиру?» Вдруг предложила Лида. «Ты же говорила, что тебе нельзя водить мужчин на съемную квартиру». «Да бог с ним теперь. Она сейчас на работе. Сегодня она допоздна. Так что попьем чайку и все такое». Особенно резануло меня по ушам «и все такое». Несколько остановок троллейбуса были вынуждены проехать в неимоверно плотной толпе. Нас буквально вдавили друг в друга. Я чувствовал, что член стал просто железным и уперся в попутчицу сквозь легкую летнюю одежду. Отвернуться в толпе не получалось. Она подняла на меня взгляд, да так и ехала, глядя глаза в глаза всю дорогу. Поднялись в лифте на высокий этаж, вошли в прихожую, разулись. Лида для этого нагнулась низко-низко, на выпрямленных ногах, развернувшись ко мне, ставшими видными в такой позе трусами. Я, словно завороженный, сначала только смотрел на замершую в этой позе даму, потом потянулся к ней обеими руками. В этот момент она стала словно бы падать в моем направлении. Подала она на меня ягодицами, потому мне пришлось ловить ее ладонями именно за ягодицы. Поймал. Взял на руки. «Лида, что случилось?» «Что-то голова закружилась. Отнеси меня на постель в мою комнату». Она махнула рукой в нужную сторону, куда я ее и понес. Аккуратно поместил ее на кровать, помог снять верхнюю одежду, ну, юбку и блузку. «Надо снять лифчик, чтобы не затруднял движение», — прошептал я смущенно. «Так снимай», — прошептала она. Когда лифчик тоже был снят, она взяла меня за голову и прижала лицом к грудям. Я до сих пор не разбираюсь, у кого второй, третий или четвертый размер груди. Потому и тогда не смог определить. Тем более, что мне в рот попал сосок. И я начал его сосать. Сначала облизал его по кругу, потом присосался и немного увлекся от того, что он стал увеличиваться у меня во рту. Лида оторвала меня от этого соска и переставила мои губы к другому. Чтобы его удобно обрабатывать губами и языком, мне пришлось тянуться через нее, к касаясь своим телом ее тела, что я с удовольствием и делал. И в конечном итоге, придавливая ее все больше, фактически лежал на ее грудной клетке. «Раздевайся, жарко», — опять прошептала Лида. Я оторвался от ее сосков и практически мгновенно разделся. Когда я вновь повернулся к ней, то обнаружил, что на ней тоже нет трусов. Я прилег рядом с ней. Положил руку на промежность и почувствовал влагу по всей ее поверхности. «Дальше знаешь, что делать?» – прошептала Лида. «Теоретически, да», – начал я, но не успел закончить фразу. «Замужняя женщина знает, что надо делать, конечно, лучше меня. Она толкнула меня так, что я развернулся на спину, перешагнул одной ногой и села мне на бедра. «Замри!» Уже в полный голос сказала она и взялась руками за направленный в потолок член. Потеребила его двумя руками, погладила, приподнялась и стала осторожно на него садиться. Я почувствовал, как головка члена коснулась ее мокрых половых губ. Потом стала их раздвигать и проскальзывать в горячий и скользкий от влаги мягкий канал. Мои глаза закрылись сами собой. Наверное, потому что я испытывал непознанные ранее ощущения, мысленно прощаясь с понятием «девственник навсегда». А на члене разгорались приятные движения тела женщины. Она сидела на мне и после введения в себя члена стала сидя извиваться, подняв сцепленные руки у себя над головой. Словно змея извивалась всем телом, крепко сжав меня своими бедрами, колыхаясь на члене, словно флаг на ветру из стороны в сторону. Молодой и неопытный на то время я начал кончать. Правда, я начал изливаться в нее, схватившись обеими ладонями за простыню, совершенно не владея собой. И сразу опал на кровать, словно оглушенная птица после удара по голове. «Так ты на самом деле был девственник?» – прошептала Лида, улегшись на меня. «Как же это здорово!» Она водила пальчиком по моим губам, а губами по моим соскам. Языком стала облизывать мне шею, подбородок, потом впилась в меня поцелуем долгим и глубоким. И я почувствовал, что невытащенный из нее член стал снова твердеть. «Ого, мальчик снова просыпается!» — усмехнулась любовница. «А ты сам хочешь продолжить?» «Да!» Ответил я и прижал ее к себе обеими руками. «Тогда попробуй повторить этот первый урок сам, и теперь сверху». Я торопливо перевернул ее на спину, неумело вывалил член из нее. Руками раздвинул ее ноги и встал между ее ногами. Я вопросительно глянул на нее, но Лида лежала с закрытыми глазами и, похоже, ждала продолжения моих действий. Наклонившись к ней и взяв член в руку, я стал тереть головкой по ее половым губам. Потом стал надавливать членом и всем телом на эти губы, и член легко проскользнул в женское нутро. Лида выгнулась мне навстречу, ускоряя это проникновение. И когда она стала снова ложиться на спину, я всем своим весом придавил ее к постели и, обняв ее обеими руками, стал производить те самые возвратно-поступательные движения, о которых так много читал в подпольных книгах о половом акте. Теперь я почувствовал, как член раздувается и удлиняется все больше и больше. Видимо, при первом половом акте я просто прозевал эти ощущения. «Да, это приятнее, чем и нет», — подумал я, вспомнив Руфину на галерке лекционного зала. От этого воспоминания ли я просто подошел к этому и почувствовал толчки жидкости из члена в женское лоно. И когда они закончились, я упал на кровать рядом с Лидой. «Молодец!» Погладила она меня по голове и поцеловала в губы. Легонько так поцеловала без засосов. Я попытался встать с кровати. «Да ты всю меня так заполнил, что теперь из меня просто водопад какой-то льется!» Воскликнула она. И, зажав промежность какой-то салфеткой, побежала босая из комнаты. «Ну что?» «Хорошо отпраздновал поступление в вуз», — веселым голосом спросила Лида. «Как я понимаю, у тебя сегодня двойной праздник. Ты теперь не только стал студентом, но и перестал быть девственником. Шампанского хочешь?» «Я вообще-то даже не знаю». Я на самом деле не знал, что надо ответить. Я на самом деле почти не пил алкоголя, и потому мне не хотелось. Но пить хотелось жутко. Лида протянула мне стакан с лимонадом, и я выпил его залпом до дна. «А теперь иди помойся. Тебе надо скоро выходить из дома, а то нас застанет хозяйка квартиры». Когда я помылся, умылся и оделся, то договорились о связи по телефону на будущее, и я ушел. Ноги почти не слушались и дрожали, но я добрался до троллейбуса и возрадовался, когда увидел в нем много свободных мест. С Лидой мы больше не виделись. Точнее, мимолетно увиделись много лет спустя, а в тот период она сначала не снимала трубку телефона, однажды сняла хозяйка квартиры. Раз какой-то мужчина, с которым я не стал и говорить. И несмотря на это, у меня осталось теплое воспоминание о поступлении в ВУЗ и о том, как Лида его со мной отпраздновала.